Глава 33. Богдан. Она смотрит на меня с опаской, словно боится, что я могу что-то ей сделать. Таким взглядом затравленным, что душу наизнанку выворачивает. Конечно, я стою на месте и пытаюсь ее успокоить. Она не верит. Я ее понимаю. Что значат слова, когда поступки говорят о другом? Хочу, чтобы она осталась. Хочу показать ей, что нужна, что люблю. Не сказать, показать. Я ее отпускаю. Отхожу, когда Лера говорит, что устала и идет к себе. Я же едва сдерживаюсь, чтобы не расхерачить чашку с чаем о стену. Не так я представлял завершение вечера. Мы сблизились сегодня, забрали Рому. Я думал, что у нас получится хотя бы поговорить. О том, что Олег рассказал Лере про Эльвиру, он, конечно же, не сказал. Его я нахожу в спальне. Без стука врываюсь в выделенную комнату и припечатываю к стенке. «Какого хрена?» — он меня отталкивает. «Сильный, но я другого на работу бы не взял». «Ты зачем ей про Эльвиру сказал?» Олег перестает меня отпихивать, обмикает. Чувствует, сука, свою вину, знает, что не стоило, еще как не стоило. Его сестра баба взрослая, у нее в голове свой царь, и это точно не Олег. После первого раза я ему ничего не сказал. И она тоже промолчала. Мы оба были пьяны, я считал ту ночь ошибкой. Когда она пришла ко мне во второй раз, я мало что соображал. Находился на грани покупки билета к Лере и здравого ума, который говорил, что не стоит. Когда-то мне сказали, что попытка восстановить отношения похожа на починку машины. Как только появляются первые проблемы, то едешь на СТО, и тебе устраняют поломку. Это делается до тех пор, пока однажды ты не услышишь, что все. На автомобиле потенциально опасно ездить, нужно покупать новый. Наши с Лерой отношения были без мелких повреждений. Мы ничего не чинили, но первая же ссора, как серьезная авария. Ничего починить нельзя. Эля, видимо, что-то почувствовала. Она долго работала у меня помощником бухгалтера, мы день в день находились в одном здании. Когда я, сидя с бутылкой виски, думал над покупкой билета, она зашла, чтобы что-то подписать. Подпись я поставил не глядя, отпустил ее, а она не ушла. Остановилась у двери, обернулась, посмотрела на меня и сказала. «Виски не выход, ты же это знаешь». «Не твоего ума дело». «Не моего». Она не ушла. Подошла ближе, попыталась забрать бутылку, но я крепко перехватил ее в воздухе. «Какого черта?» Она выбила ее у меня из рук и предложила себя. После второго раза я все рассказал Олегу. Она сама сказала, что это просто секс и ничего больше. Олегу я это говорил, поэтому его рассказ Лере был ни к чему. «Я ничего такого не сказал», — упомянул, что у тебя есть женщина. «У меня ее нет», — толкаю его к стене. «Я с твоей сестрой не разговаривал в последние месяцы, не говоря о другом». Она сказала, что между нами только секс. Я не давал ей обещаний. Эля знала, на что шла. Она моя сестра. Знаю, мать твою! И жалею, понял? Я не хотел, чтобы так вышло. Я его отпускаю. Он не виноват. Сказал Лере, но его можно понять. Я правда не хотел с Элей, но она была рядом в самые трудные моменты, и она не позволила мне спиться. Олегу я звонил не всегда, а она знала, что я пью, и приходила. Этот разговор должен был состояться где-нибудь в баре за текилой или на кухне за бутылкой водки. Эдакая встреча друзей, один из которых признается, что по ошибке спал с сестрой другого. «Я жалею, что сказал Лере о сестре», — говорит Олег. «Я потом подходил, говорил, что между вами ничего нет. Она не поверила. Может, отпустишь ее? За год не переболела?» Олег — единственный, кто знает все. Как-то так вышло, что в тот момент рядом оказался он, и я вывалил все ему. Ни Герману, который так-то мой лучший друг, и которому я доверяю как себе, ни Стасу, с которым мы неплохо общаемся, а именно Олегу. Он был рядом, был готов выслушать. Потом, когда мы встретились с Германом и Стасом в баре, было уже не до откровений. Молчать хотелось и бухать. Я думал, что успокоился, усмехаюсь. Стоило ее увидеть и понял, что ни хрена, что тянет, что хочу, не могу ее отпустить, Олег. В лепешку расшибусь, а верну. «Тебе виднее», — он пожимает плечами. «Но пока все выглядит так, будто вы оба мучаетесь». «Мне легче. Когда она рядом, под контролем, я знаю, что с ней все хорошо». «Хочешь, я еще раз с ней поговорю?» — предлагает друг. «Но я тут же отмахиваюсь от такой помощи. Вообще ее не трогай. Я сам». Из комнаты Олега иду к себе. У ее двери останавливаюсь. Трогаю ручку, представляя, как опускаю ее вниз и захожу внутрь. Нас разделяет каких-то несколько метров, но я и их не прохожу. Иду к себе. Ей нужно время, и я его дам. В спальне звоню своему помощнику и прошу отменить все, что можно. Максимально освободить время для семьи. Вова задачу понимает, просит подождать час. Он сбросит график. Несколько минут брожу по комнате из угла в угол. Спать слишком рано, а больше заняться нечем. Можно, конечно, просмотреть почту, бумаги, присланные Вовой, но мозг совершенно не настроен на работу. Пока Вова разгружает мой график, заказываю доставку Лилии на завтра. Начинать нужно с мелочей, не правда ли? С банальных подарков, совместно проведенных вечеров и цветов. Хочу, чтобы Лера улыбалась и думала обо мне, глядя на цветы. Оформив доставку, вижу непрочитанное от Вовы. Он отправил график. Гораздо раньше обещанного часа. Просматриваю файл. Завтра свободна вторая половина дня, послезавтра весь день, а дальше только вечера. Отлично. Послезавтра можно провести вместе весь день. Ромка будет рад, да и Лера, думаю, не откажется. Надо только программу составить и план. Делаю несколько набросков. Ставлю напоминалку на завтра купить настольные игры. 100 лет в них не играл. Пора возобновлять навыки. Если Лера останется, мы часто будем проводить время все вместе. От записи меня отвлекает едва слышный стук в дверь. Я поднимаю голову и вижу на пороге Леру. Вопросительно приподнимаю бровь, когда она, плотно закрыв дверь, приближается ко мне. Без слов забирает у меня телефон, отбрасывает его на кровать и садится мне на руки. Упирается коленями в обивку кресла по обе стороны от меня, обхватывает мою шею. «Люби меня сегодня», —